Вы сделали из отправителей высшую расу, которая солидаризируется только с высшими формами жизни в галактике. Тогда зачем же они стараются распространять биогенез? Зачем им засевать планеты жизнью, если они могут их захватывать и колонизовать? Просто мы оба в своих рассуждениях никак не можем вырваться из круга привычных нам понятий. Может быть, вы и правы. Я потому пытаюсь найти причины нашего поражения в нас самих, что так меня воспитали с детства. Только я вместо человеческой вины вижу стохастический процесс, который завел нас в тупик. Вы же, беглец из страны расстрелянных, всегда слишком сильно ощущали свою безвинность перед лицом гибели, и потому ищите источник катастрофы в другом месте, среди отправителей. Дескать, не мы сами к этому пришли, они сделали это за нас. Вот так кончается всякая попытка трансцендентальных рассуждений. Я всегда повторял, что если бы наше правительство было достаточно разумным, чтобы вытащить из этой пропасти не только своих подданных, но и всех людей, тогда, может быть, мы и спаслись бы. Но средства федерального бюджета всегда были наготове только для тех, кто экспериментирует с новым оружием. Когда я говорил политикам, что нужно организовать антропологическую программу прорыва, что нужно строить машины для моделирования процессов социальной эволюции и вложить в это такие же средства, какие идут на создание ракет и антиракет, они только усмехались и пожимали плечами. Никто не принимал этого всерьез, и самое большее, что мне остается, это ощутить горькое удовлетворение от своей правоты. Прежде всего, следовало изучить человека. Мы его не изучили. То, что мы о нем знаем, недостаточно. Признаемся себе, наконец, что это так. Не знаем и не узнаем, потому что уже не осталось времени. Честный Рапопорт не пытался на это отвечать. Он проводил меня, порядком пьяного, в мою комнату, на прощание сказал: «Не расстраивайтесь попусту, мистер Хогарт. Без вас все обернулось бы так же скверно».